Ситуация казалась ей откровенно абсурдной. Нет, она понимала, что дворецкий второй принцессы точно обладал какими-то интересными способностями, однако он в первую очередь именно что дворецким и был, а не каким-нибудь боевым магом. Пиратки очень удачно слили записи камеры, на которой он, гуляя по улицам, наткнулся на караван с рабами. Третья принцесса должна была попасть на закрытый аукцион, но по какой-то абсурдной случайности дворецкий и принцесса пересеклись, из-за чего первый на эмоциях раскрыл свою личность, сняв шлем, что и было его главной ошибкой. Устроить же слежку дальше было делом легким. А где дворецкий, там и его принцесса. После же устроить чисто показательную погоню было и того проще. В империи сейчас происходил переворот. Император все еще был у власти, но такими темпами это продлится уже недолго. Родственники стали устраивать локальные войнушки, принцессы либо сбежали, либо их отдали в какие-то другие семьи, либо втянули в какие-то интриги, либо, да таких либо хватало. Чего уж говорить, если император за свое правление наплодил больше 15 дочерей. В данный момент внимание было больше сосредоточено на возможных наследниках, так как бы это варварски ни звучало, женщины не могли получить императорский титул исключительно из-за пола. Шахра мало интересовалась историей подобного феномена, но, кажется, этот то ли писанный, то ли неписанный закон ввел первый император. Он, вроде бы, отличался от всех тем, что у него были черные волосы. Тем временем подошли пираты к своим бравым товарищам, что разглядывали стенку. Они, кажется, не до того неподвижные пираты неожиданно навели оружие и выстрелили. Сразу же, словно роботы, они навели оружие на не успевших окончательно среагировать Шахру и ее правую руку, открыв огонь. Это стало чем-то вроде спускового крючка. Едва ли не по всему кораблю стали раздаваться крики и выстрелы. Шахра только и успела отправить в своих подчиненных заклинание, что в буквальном смысле разделило тела кукол, как крики и выстрелы прекратились. Тело лысого идиота, закрывшего собой свою королеву, заставило Шахру поморщиться. Она уже успела привыкнуть к этому придурку, и терять его было немного неприятно. Вновь наступила гнетущая тишина в темных, явно недоброжелательных коридорах. Грязные черви, правильно все поняла женщина, побежав в обратном направлении. Взяв в руки рацию, она уже думала связаться со своими, как в нее прилетел сильный поток воздуха. Женщина полетела кубарем, врезавшись головой в стену. Шлюз был уже буквально в паре метров от нее, но, судя по всему, ей не дадут до него добраться. Встав, она повернулась, начав распространять вокруг себя энергетические потоки магической энергии. «Любите пожестче, мальчики?» Вновь вошла в свой образ женщина, видя перед собой дворецкого и фигуру мужчины в костюме, лицо которого закрывал черный шлем. Почему-то она не сомневалась, что это и был тот шутник. Словно в шутку, возле них стояла, явно не способствуя психологическому здоровью женщины, призрачная фигура какой-то не то девочки, не то девушки в странной одежде. Как завершение, на нее навели оружие 5 ее пиратов, стоявшие возле неизвестного мужчины. Шахра бы могла от подобного вероломного предательства даже закричать, но их взгляды словно остекленели. В голове королевы пиратов окончательно сложился пазл. Ей стало немного не по себе. Она понимала, что могут быть накладки, но что здесь, черт возьми, делает хрен подобного уровня? «Прости, дорогой, но фетишей на промывание мозгов у меня нет, так что давай». Пираты открыли огонь, заставив создать Шахру вокруг себя энергетический барьер. Она попыталась что-то сделать, но тут неизвестный вытянул руку, и ее тело словно что-то начало сдавливать. Сопротивляться она вполне могла, однако в этот же миг ей нанес удар электрическим разрядом уже дворецкий, пробивая защиту. Шахра только теперь поняла, насколько же она облажалась. «Тацуя-кун, тебе нужно будет по приезду домой взять небольшой отпуск», — важно заметил Азами, смотря на бессознательную королеву пиратов. «А то ты становишься слишком страшным и жестоким, когда раздражительный». Непроизвольно осмотрела она корабль, задерживая взгляд на телах. Ничего не ответив, я подошел к бессознательному телу женщины и обыскал его телекинезом, найдя на поясе устройство, напоминающее рацию. Еще ничего не закончилось, и я не знал, как отреагируют остальные пираты на вражеском корабле на наличие подобной заложницы. Дабы все точно прошло хорошо, нужно полноценно попасть на корабль пиратов для того, чтобы в случае чего они не сбежали. Хех, если честно, чувствую себя каким-то маньяком. Неприятное чувство. Вроде и руководствуюсь самой обычной логикой, а на душе какое-то не совсем правильное ощущение. Видимо, мне действительно нужно провести самоанализ. Кажется, подобный стресс начал накапливаться после того, как я стал активно убирать воспоминания солдатам. Все же, не совсем бесследно для меня проходят подобные погружения в чужую точку зрения. Хотя, может, причина и в другом, или вообще комплексная. Черт знает. Вообще, меня приятно удивило, что эти бездари не имели защиты от псионики. Больше скажу, они ее не просто не имели, но еще и их разумы были откровенно примитивными. Для полного подчинения мне нужно было совсем немного псионической энергии. Я был даже уверен, что мог не просто подчинить их тела, но и в буквальном смысле разум, заставить думать в том направлении, которое нужно мне. Увы, это слишком нерационально в данной ситуации, да и затратно. Азамитян, ты можешь быстро пролететься по их кораблю и оценить, есть ли у них защита от псионики? Решил все же проверить и перепроверить я. Тупые как пробки пираты, интересно, они такие, потому что они должны быть такими, утверждали, что подобных костюмов почти ни у кого нет, а если и есть, то они как бы не слишком уверены, но вроде уверены. В общем, конструктивного ответа ждать не стоит. Надобность в подчиненных пиратах пропала, поэтому я приказал им застрелиться. Оставлять их было не просто нежелательно, но и пагубно для других людей, на которых они в будущем могут наткнуться. Не было Азами всего минуты две, за которые она быстро, не слишком быстро, так как до ужаса боялась вылететь в открытый космос, обследовала корабль, подтвердив показания все еще контролируемых мной пиратов. Действовать мы решили нагло и жестко. Всю погонь вместе с кораблем мы все равно не перебьем, поэтому придется действовать иначе. Сделать так, чтобы их желали прибить не только мы. Пока девочки-подростка не было, я нанес несколько грубых ударов по сознанию женщины. Не уверен почему, но Азами точно бы попыталась защитить от подобной судьбы пиратку, что не очень желательно. Думаю, все дело в том, что ей было ее просто жалко из-за ее пола, в отличие от мужчин. Впрочем, предка клана Акиема я ни в чем не виню. Всего лишь двойные стандарты, которые люди привили сами себе. Не могу сказать, что они полностью неправильные, но у меня таких стандартов нет. Под шлемом оказалось, как ни странно, довольно пропорциональное лицо длинноволосой женщины с темно-коричневыми, практически черными волосами. Не став церемониться, под негласное эмоциональное одобрение дворецкого, лисица, лор и карара остались с техниками и пилотами, я нанес несколько ментальных ударов, сначала пробив естественную защиту, что уже не очень хорошо повлияет на работу ее сознания, а потом уже и нанес удар по самому сознанию. Тело женщины выгнулось, она открыла глаза и сдавленно захрипела, но я еще одним ментальным импульсом ее вырубил. Не вижу смысла жалеть подобную личность. Любого рода пытки, это, конечно, уже лишнее, но и проявление лишней жалости может привести к плачевным результатам. По-хорошему, ей вообще нельзя жизнь оставлять, однако это может привести к дополнительным накладкам. Чистый разум. Чувствую, что будь возле меня какой-нибудь парень из обычной японской школы, то он бы меня уже записал в свои кровные враги и стал ее защищать. Когда Азами вернулась, я подхватил на плечо тело и понес к стыковочному узлу, на всякий случай окружив себя телекинетическим барьером. Одновременно с этим я достал рацию. «Ваша королева у меня, если хотите, чтобы она осталась живой, ублюдок». «Да как ты?» Из рации стали доноситься десятки голосов, заставив меня поморщиться. «Если вы сейчас же не заткнетесь, то я выброшу тело вашей королевы в открытый космос. Считаю до трех». «И-и-и». Последовал незамедлительный ответ. «Стойте, не еет». Моя бровь дернулась. Я немного глупым взглядом уставился в рацию. Какие же идиоты. Как они вообще дожили до подобного возраста? На самом вражеском корабле, а если точнее, то на месте стыка, в сам корабль я переться не стану, меня встретила целая орда из людей, что с праведными лицами смотрели на меня так, словно я совершил какой-то смертный грех, за который буду гореть в преисподней вечно. Если бы я не знал специфику этого мира и не был уже закален, то мне бы точно захотелось провести процедуру, в ходе которой я бы бил себя головой об стену, пытаясь проснуться от страшного сна. «Отдайте ее, иначе!» Злобно что-то прокричал в конце толпы какой-то школьник, видимо, еще совсем молодой новобранец. «Прямо сейчас вы откроете огонь из своего корабля по местным стражам порядка, смотря на откровенно охреневших пиратов», — заявил я. «Иначе ваша королева умрет, Навел я на ее голову пистолет. «Ха!» — нагло заявил один из пиратов. «Ты не посмеешь, ничто!» Я молча выстрелил в ногу женщине. Ее тело дернулось. Она проснулась и пронзительно закричала. Не желая использовать свои способности слишком явно, я этим же пистолетом ударил по голове пиратки, вырубив ее. Невидимая возле меня Азами недовольно засопела, но ничего говорить не стала. Кажется, ее мое поведение очень расстраивало. Наверное, нужно будет потом сводить ее в парк. И о чем я вообще думаю? Вы правда думаете, что я ее не убью? Мягким, спокойным тоном спросил я. В окружающее пространство распространилось столько ужаса, что, кажется, его хватило бы для того, чтобы на земле родился какой-нибудь темный дух. Один из пиратов достал пистолет и незамедлительно выстрелил в голову сказавшему глупость пирату. Молодой парень, как ни странно, шатен, с самым праведным взглядом из всей толпы, вышел вперед. Никто на лежавшее тело не обратил внимания, словно это нормально, весело. Его эмоции были самые яркие. Видимо, был искренне влюблен в свою королеву. Мы подчинимся. Только, пожалуйста, передайте ее нам, сжав до хруста зубы. Кому-то явно нужна помощь стоматолога, заявил парень. Да не, никак, под какой-то зависимостью от своей королевы. Забавно. Сначала вы открываете огонь по своим компаньонам, с отчетливым сарказмом произнес я максимально безразличным тоном. После чего получаете свою королеву обратно. Все просто, парень. Как мы можем знать, что вы нас не обманете? Начал на меня подозрительно щуриться пират. Чистый разум, я словно в цирке каком-то. Вы не можете этого знать, спокойно ответил я. Но вы можете знать, что такими темпами ваша королева долго не протянет. В толпе головорезов поднялся спор, который, впрочем, быстро затих, когда молодой парень выстрелил в голову еще одному пирату, что, кажется, хотел уже просто бросить королеву и пойти на нас штурмом. «Мы согласны», — с пустым взглядом ответил он, после чего достал рацию, начав объяснять ситуацию. Парню опять пришлось вступить в спор, что продолжался минуты две. За время этого разговора удалось плюс-минус понять, что они, в общем-то, действительно зависимы от этой женщины. Еще через минуту из иллюминатора стало видно, как огромный пиратский корабль стал вести обстрел из своих пушек по кораблям ничего не понимающих служителей закона. В одно мгновение они уничтожили три корабля. «Шахру, тварь!» — буквально прорычал молодой парень. Ничего не сказав, я швырнул телекинезом бессознательное тело с поврежденным разумом в толпу, после чего отпрыгнул обратно в наш корабль, и Азами сразу закрыла нажатием на кнопку железную дверь. Я отправил ментальный приказ Лору. Бог гарема сразу же донес информацию пилотам, что уже должны быть у пультов, готовые в любой момент к гиперпрыжку. Мы стали на максимальной скорости отлетать от начинавшейся заварушки. Из иллюминатора было прекрасно видно, как практически с десяток кораблей стали перегруппировываться и вести ответный огонь красными лучами по кораблю пиратов. С каждым мгновением с планеты стало вылетать все больше кораблей. Вот это у них скорость доставки информации. Пиратам явно было не до нас. В нас только и успели сделать пару кривых выстрелов, как пираты плюнули на наше существование и начали обстрел служителей порядка, готовясь к гиперпрыжку для побега. Самих же космических полицейских становилось все больше и больше. Пираты же явно не спешили уходить в гиперпрыжок. Видимо, для такой махины им нужно время на разогрев. Хех. В следующий же момент мы вышли в гиперпрыжок, и пространство смазалось. Мое тело расслабилось, и я почувствовал сильное облегчение. Непроизвольно глубоко вздохнул, сняв шлем. Возле меня оказалась Азами. «Тацуя-кун, мы устроили что-то масштабное, да?» Поджала губы она. «Это уже не наши проблемы», — покачал головой я, неспешным шагом направившись к остальным. Предок клана Акиема неожиданно взялась за мою руку, остановила в одном из поворотов и посмотрела в глаза. Ее призрачная рука ощущалась без какого-либо тепла или холода. Скорее, я почувствовал, как ко мне прикоснулась рука такой же температуры, которая была в этом НЛО. «Тацуя-кун, можешь, пожалуйста, пообещать, что не будешь?» Девочка-подросток явно замешкалась. «Убивать всех своих врагов при первой возможности? Я понимаю, что подобные жертвы оправданы и не отговариваю тебя, но это может на тебя плохо повлиять», — неожиданно обняла она меня. Я удивленно поднял брови, после чего мягко улыбнулся и погладил ее по призрачной голове. На душе, если честно, от таких нехитрых действий стало чуть получше. «Хорошо, я обещаю», — девочка-подросток счастливо улыбнулась, после чего, явно смутившись, перестала меня обнимать и быстро пошла полетела к остальным. Дальше мы просто отдыхали и приходили в себя. Единственные, кто не мог полностью расслабиться, были пилоты техники, червячок сомнений которых по ходу приближения к планете становился все больше. Пришлось потратить еще немного времени на разговоры с ними, дабы они не сделали какую-нибудь глупость в самый последний момент. Еще чуть позже я пошел спать и проснулся лишь когда мы уже подлетали к Земле. У самой орбиты, до этого молчавшая лисица, не участвовавшая в недавних действиях и, соответственно, чувствующая себя как бы не самой бодрой, неожиданно оскалилась, смотря в иллюминатор. «Ясуда-сан, вы же не против, если мы воспользуемся этим кораблем, для одного дела?» Замахала она даже как-то невинно хвостами. Я сонно зевнул, приподняв бровь. В голове все немного плавало и, если честно, я был бы не против еще немного поспать. «Делайте, что хотите», — сонно ответил я. «Нет, пускай это уже все решают без меня. Хватит мне приключений. Мне бы еще кое-как смоделировать свой будущий разговор с директором. Наверное, нужно будет зайти в магазин манги и купить ему пару томов столь им любимого жанра в знак извинений. Интересно, там у них есть в каталоге космические эльфийки? Думаю, так мне будет проще объяснить ситуацию». Глава 49. «Ну что, съел?» С безумием в голосе кричала в динамике лисица. «Думал, все будет так просто. Думал, что все дозволено. Как бы не так», безумно смеясь, Мэй отдавала приказы бледным пилотам. По команде они обстреливали закрытую территорию где-то на острове Хансю, что изначально была закрыта чарами. Впрочем, после пары выстрелов в нужное никуда, чары, вместе с домами, которые они защищали, были аннигилированы. Точнее, сначала защита еще кое-как держалась. Потом из домиков маленькие человечки внизу что-то кричали и отправляли какие-то заклинания в тарелку, но, да, это было абсолютно бесполезно. Оглядываясь назад, я уже начинаю жалеть, что с дуру дал полный карт-бланш злобной лисице, что пережила довольно сильный стресс. Не каждый день, в конце концов, тебя похищают инопланетяне. Еще и в тот момент, когда на твою дочь, а возможно и тебя, ведут охоту другие члены твоего клана и пытаются от тебя избавиться, если ничего похуже. Заметил тенденцию, что местные маги и другие представители иных рас очень любят жить в чем-то скрытном, то отдельном пространстве, то какой-то складке, то аномалии, то накладывают какие-то иллюзии, и так далее. Мне кажется, такими темпами дойдет до того, что местные обладатели сверхъестественных способностей начнут коллективно себе отдельный кусок мира создавать. Причем, вспоминая то, что умудрились сделать Аммёдзи, как бред это практически не звучит. Примечательно, к слову, что Азами, еще недавно просившая меня слишком не увлекаться на поприще убийств, если и не одобряла подобное, то была как минимум не против. Видимо, Мэй уже успела чего-то наговорить девочке-подростку, а ведь еще недавно ругались, из-за чего та махнула рукой на частности. Так-то, если верить моим ассоциативным цепочкам, если бы здесь был представитель или представительница обычной японской школы, то он или она бы всеми силами бы попытались остановить происходящее. Предок клана Акиима была достаточно невинной для того, чтобы попросить меня не устраивать небольшой геноцид пиратам, но недостаточно невинной для того, чтобы полностью отрицать подход, при котором на одного недоброжелателя, или ни одного, станет меньше. В конце концов, она родилась во время, когда в Японии могли убить за какой-нибудь неправильный поклон. Вообще удивительно, что Азами получилась такой доброй. Я нахмурился, поняв, что сам себе противоречу. Мир же такой, нет в этом ничего удивительного. Сила дружбы – это едва ли не концепция, сама основа законов природы. КХМ, так, что-то во мне опять взбрыкнуло. Слишком много мыслей ненавистников жанра, слишком много. В общем, наблюдать из иллюминатора за тем, как из НЛО вели обстрел бегающих хвостатых, было довольно необычно. В конечном итоге все закончилось тем, что лисица попросила приземлить тарелку, после чего, довольно махая своими хвостами, вальяжной походкой истинной аристократки спустилась по мостику, по выжженной земле, идя к стоящему на коленях рыжему лису, лицо которого выражало чистейшую ненависть. Мы за всем этим наблюдали вполглаза, даже и не пытаясь подслушать то, о чем они там говорили. Так или иначе, последний виновник убит, выжившие и не слишком пострадавшие оцелились, в общем, только в тех, на кого указывала Мэй, приняли ее главенство и все. То есть, очередного переворота удалось избежать. Радикально, но избежать. Без летающей тарелки донести свою точку зрения было бы, уверен, как бы ни на порядок тяжелее, однако с ней все стали довольно сговорчивыми. А потом и подтянулась вся остальная, уже вполне реальная поддержка женщины, что быстро начала наводить порядок. Мне даже показалось, что я через иллюминатор встретился взглядом с каким-то старым лисом с пятью хвостами. Толком не вникал, да и не выходил из летающей тарелки, однако к нему там уважительно обращались все. Мы, как ни странно, пришлось остаться, так что мы полетели дальше уже без нее. Перед этим женщина почему-то именно передо мной глубоко кланялась и, довольно махая хвостами, благодарила за помощь, пообещав, что больше не доставит проблемы, что в случае чего я могу попросить у нее все, что захочу. Владыка, думаю, вы все же должны задуматься над ее предложением. Когда довольная лисица уже ушла, высказался лор самым серьезным тоном, на который был способен. Если бы у него было полноценное лицо, то, уверен, он бы прищурился. А там еще и Ясутян подрастает. Сомневаюсь, что она будет против. Я на это лишь закатил глаза. Следующей остановкой стал ближайший магазинчик манги для взрослых. Прямо в городе припарковаться мы не могли, поэтому под невидимостью сделали остановку чуть дальше, в лесу, из-за чего пришлось походить. На корабле остались Азами с Лором, хотя последний и был не прочь отправиться со мной на разведку. Космические эльфийки, смотря довольно полному продавцу в круглые очки, уточнил запрос я. Если честно, находиться здесь было немного неудобно. Космические эльфийки, авторитетно прищурился он, словно перебирая тысячи и тысячи манг в голове, после чего, кивнув, повел меня к одному из стендов. Я так понимаю, покупатель-сан, вы лишь в начале своего пути, кажется, сверкнул очками он, еще и так улыбнулся. Чистый разум, он какой-то мутный. Мне для начальника, уточнил я. Взгляд продавца изменился, но не слишком сильно. Судя по эмоциям, я только что поднялся в его глазах на пару пунктов. Мол, правильные подарки начальству делаю. Думаю, его уже можно отнести к ветеранам. Прямо-таки ветеран, хмыкнул с превосходством продавец, сверкнув своими очками. Нет, он правда какой-то мутный. Хо-хо, откровенно стрёмно посмеялся он, поправив очки пальцем. Покупатель-сан, думаю, мне есть что вам предложить. В конечном итоге, закупив десяток томов манги про какую-то темную эльфийку, на обложке первого тома которой она в облегающем костюме сражалась против космического чудовища с щупальцами, я вернулся обратно в тарелку. Продавец меня заверил в том, что это новинка, и что я счастливчик, который сможет сделать по-настоящему хороший подарок даже ветерану-фанату эльфиек. Что же, посмотрим. Разобравшись с мангой, пришло время прощаться с отрядом уже откровенно паникующих членов разведывательного корабля, которые еще не были отправлены в сон. Перед этим отправил Карару Игдар обратно к общежитию. Сестра Шатенки к тому моменту уже проснулась, но еще откровенно ничего не понимала, и ей явно нужно было время на то, чтобы прийти в себя. Кажется, появится еще одна ученица, тем не менее, уже как-то все равно. Насчет же техников, пилотов и солдат, напоследок я оставил им воспоминания моих конечных наставлений. Вскоре солдаты проснутся и будут мучиться от головной боли. У вас будет воспоминание нашего разговора, хотя мой голос с внешностью вы не вспомните, начал я. Дав немного обдумать информацию, продолжил. После пробуждения рекомендую сделать себе чай или включить расслабляющую музыку. Вам нельзя будет напрягать мозг какое-то время. К сожалению, сделал я выражение лица немного извиняющимся, головные боли вас все равно будут преследовать еще какое-то время. Не отрицаю, что будут и дополнительные провалы в памяти, не связанные с нашим знакомством. Также я оставлю вам воспоминания о том, что мы сделали с пиратами в той системе. Это все, что я могу сделать для вас. Благодарим за снисходительность, господин. Вполне искренне поклонился самый молодой пилот, тем не менее дрожа от страха, понимая, что его память сейчас будут стирать. Ах да, вспомнил я одну деталь, почесав подбородок. Я дам вам после стирания памяти несколько ментальных приказов, чтобы вы на автопилоте, иронично улыбнулся я, улетели как можно дальше к себе в свою империю. Во время путешествия должны проснуться пару солдат и провести небольшую, больше профилактическую, уборку мусора на корабле. Всем все ясно, как могло быть неясно. По поводу уборки, вообще, в ней особого смысла не было. швабры в руки, и вперед, лишнее, даже бредовая паранойя. Но, почему бы и нет, что я от этого теряю? Почему-то у меня нет сомнений, что несмотря на все мои попытки затереть свое существование, рано или поздно на меня выйдут. Главная сейчас задача, как можно больше оттянуть этот момент. На земле проблем хватает. Я точно не готов к тому, чтобы погружаться в весь тот бедлам, что происходит в космосе. Как раз в это время я таки решил включить свой телефон. Уже зная, что там будет, я не слишком сильно удивился. Больше 3000 звонков. Около 1500 звонков от Рин. Примерно столько же от Асуны. Даже чуть больше. Несколько сотен звонков от Элизы. Чистый разум, сколько она там закручивала свои волосы. И пару звонков от Ишида. Тацуя-кун, тебя дома придушат, авторитетно заметила Азами, видя все эти звонки, сообщения, письма на почту, голосовые сообщения. Меня же и недели не было. В этот же момент поступил новый звонок. Как ни странно, но он был от Мичиру. О, поймала. Услышал я довольный возглас. Тацуя-кун, заранее тебе говорю, в школу завтра не приходи, если хочешь остаться живым и здоровым. Я уведомлю Юичи-куна, что с тобой все хорошо, а послезавтра вы уже отдельно поговорите. До этого в школе не появляйся. Стой, ты зна. Начал было я говорить, но услышал долгий гудок. Видимо, не было времени на разговоры, а может и не хотела признаваться. Учитывая, что завтра 30-е, а там и 31-е, сомневаюсь, что будут занятия. Хотя, уже примерно зная японцев, они могут и оставаться в школе чуть ли не до самого Нового года, потом вернуться домой, отпраздновать чуть-чуть, а потом опять за учебники. Менталитет такой. Остается надеяться только на то, что другие ученики из других стран просто тихонько свалят, что мотивирует отдохнуть и остальных школьников. К себе в квартиру я возвращался с откровенной опаской, постоянно отправляя Лора с Азами на разведку. Коридор 4-го этажа был подозрительно тихим и мрачным. Ну, или это уже я параною, опять. Каково же было мое удивление, когда я понял, что моя дверь не заперта. Открыв ее, я телекинезом прощупал все помещение, после чего со вздохом отправился к себе в комнату, где увидел, как на кровати спали две девушки с усталыми и заплаканными лицами. Прекрасная картина, кажется, пустил скупую слезу Лор, после чего с усталым зевком полетел к себе в будку. Азами, недовольно что-то пробурчав, в эмоциях, правда, толком ничего и не ощущая, залетела к себе в статуэтку и, кажется, почти сразу заснула. Ментально, очевидно, тоже вымоталась. «Почему ты никого не предупредил, что уезжаешь куда-то?» — спросил немного хмурым тоном Ишида, бесшумно подкравшийся сзади. «Если бы не чувство пространства, то я бы с испугу мог бы его и телекинезом откинуть. Думаешь, я себе записывал в календарик похищение инопланетянами?» Повернул на него скептичное лицо. Весь воинственный настрой вампира куда-то испарился. Он выразительно приподнял бровь. В его эмоциях каких-либо сомнений от него я не увидел. Ишида поверил сразу, целиком и полностью. Скорее всего, умеет каким-то образом воспринимать прямую или не очень ложь. «Кофе будешь?» — не мог не спросить он. «Почему бы и нет?» — со вздохом согласился я, понимая, что это лишь предлог для того, чтобы я начал свой рассказ. В общем, просидели мы с вампиром в его квартире практически до утра. Я в подробностях ему все рассказывал, особо ничего и не скрывая. Да и нечего было скрывать, по большему счету. Сосед впечатлился, после чего от себя добавил, что от нервов Рин он даже связался со своей прародительницей, дабы удостоверить потенциальную свою ученицу в том, что я жив. Так, стоп, а как бы Лилит это узнала? Не понял я. Сомневаюсь, что прародительница так просто даст тебе умереть. Безразлично пожал плечами сосед. А если и умрешь, то она по метке найдет твою душу практически в любой точке мультивселенной и возродит. Я открыл рот. Не понял, Тацуя-кун, вампиры, по большей части, собственники, едва заметно улыбнулся сосед. Прародительница проявила к тебе симпатию, даже с каким-то соболезнованием покачал головой Ишида, так что рано или поздно она придет, и ты не сможешь сбежать, только если кто-то не разрушит твою душу до состояния, когда ее не сможет восстановить даже прародительница. Почему ты не сказал этого раньше?» — дал небольшого петуха мой голос. «Я не видел смысла скрывать стресс от таких откровений. Я думал, что это и так очевидно», — сделал глоток кофе сосед. «Мне жаль. С новыми впечатлениями я вернулся к себе в квартиру. Как раз в этот момент две обнимающиеся девушки, словно что-то почувствовав через сон, открыли глаза, медленно переведя взгляд на меня. «Удобно?» – приподнял бровь я, смотря на двух прилипших друг к другу заплаканных девушек. Как Рин не задохнулась ночью в груди соседки, вопрос, на который я ответить не смогу при всем желании. Еще и Черныш в ногах спал. Сначала девушки толком и ничего не поняли, но потом, осознание того, как они выглядят со стороны, общий явно сильный стресс от моего отсутствия, раннее пробуждение, они буквально подлетели с моей многострадальной кровати, из-за чего Какара улетел с громким и очень возмущенным мяяю в другой конец комнаты. Из-за всего этого девушки, запутавшись в одеяле, упали на пол, после чего, словно пойманные рыбы, попытались из него быстро вырваться, что у принцессы клана охотников на духов и дочери безумной магички получалось не слишком успешно. Пришлось телекинезом их распутывать. «Я Исуда-сан, НН нам жааль», — разревелась Рин. «Пэ, простите», — тоже толком не сдерживала эмоции Асуна, повиснув на моем плече. Видимо, этим вдохновилась не полностью состоявшаяся девочка-волшебница и тоже на мне повисла. Как раз в этот момент в мою квартиру забежали сразу Ешира, Ричард, Ева и дух маленькой девочки, которая живет в доме наследников клана Аммёдзи. К счастью, Касугасаты решили остаться у себя. Эн невежливо, но вы живы. Поздоровалась со мной дух, запустив новую цепочку громких звуков от остальных. Чистый разум, их же теперь тоже всех успокаивать, а потом все объяснять. Ох, нет, теперь даже если начнется настоящий апокалипсис, я сначала всех обзвоню и предупрежу, что у меня появились дела, после чего уже спокойно пойду заниматься этими самыми делами. На то, чтобы всех успокоить, к счастью, помогал Ричард, а потом и Лор с Азами подтянулись, не буду уточнять дополнительные знакомства всех со всеми, всем было на это плевать, потребовалось пара часов. После я на забитой разумными кухне рассказывал, почему меня не было. Больше всех впечатлился Ричард, услышав возможности более развитых технологий. Даже что-то пробормотал про то, что неплохо было бы получить образование инженера, а то он со своим мечом практически ничего не может сделать, судя по всему, вспоминал то чудовище с щупальцами. Что сказать, флаг ему в руки. Заодно услышал, что делали остальные. Оказывается, в день, когда мне хотели подарить открытки, меня неожиданно никто не нашел, как ни странно. Начала подниматься настоящая буря, все стали между собой связываться, поднимая всевозможные связи. Асуна подтянула деда, который подтянул клан, чтобы те подтянули клан Ищеек. Рин подтянула свою мать, а также связалась со школой, запустив новую цепочку поисков. Как оказалось, меня стали искать по моим волосам, так, откуда они у них. Отпечатку ауры, вопрос тот же, астральному следу и прочему-прочему, практически по всей планете всевозможные семьи магов, которых чуть ли не заставляли это делать ученики, начиная от средних классов и заканчивая старшими. Естественно, что хрен они меня смогли бы найти в другой звездной системе, только если бы не подтянули какие-нибудь уж совсем затратные и извращенные ритуалы. На четвертый день поисков подключилась даже Сузу, дух, которая живет у Ешира с Асуной, и начала просить на более глубоких уровнях астральных планов, чтобы мой астральный след или на крайний случай уже мой дух кто-то нашел. По факту, я за пару дней стал как бы не самым разыскиваемым человеком на Земле, и, если верить словам Рин, меня сейчас начнут активно находить просто охренеть сколько магов. Балаган какой-то. А Мичарутян, не мог не спросить я. Она не сказала, что со мной все в порядке. Мы обращалась к Канека сама, опустила голову Рин. Ее голос был немного хриплым. Она не смогла точно ответить, что с вами, но сказала, что вы можете быть в опасности. Чистый разум, ля-ля что, не могла подобрать лучше слов. Уже в четверг 30 декабря, то есть на следующий день, в школу я решил, послушав Лалю-провидицу, не идти. Не знаю, зря или нет, однако мне практически целый день поступали звонки на телефон. Ну ладно звонки. Ко мне в окно иногда стучали голуби и белки, в мою дверь иногда звонили какие-то странные люди в робах, а иногда даже ломились, но потом уходили. Я, если честно, чувствовал себя жертвой какого-то фильма ужасов. Уже ближе к вечеру в мою дверь опять постучали, но на этот раз довольно активно и даже нагло. В глазке я увидел мать Рин, и Вату Маюми в все том же белом платье. В конце декабря, да. Впрочем, открывать я не стал, а когда наглая женщина начала уже чуть ли не ломиться, обратился к Лору. «Как думаешь, она сможет защититься от твоего благословения. Переводя взгляд то на дверь, то на бога гарема, спросил я: сомневаюсь, что смертная так просто сможет защититься от концепции, владыка, немного подумав, ответил летающий череп. Вы что, хотите? Я хочу от нее избавиться так, чтобы не расстроить ринтян, со вздохом уточнил я. Я могу попробовать. Немного подумав, согласился череп, подлетел к двери, которую уже точно нужно будет менять, его глаза засветились золотым, после чего чувством пространства я на мгновение ощутил, как дрогнуло пространство. Стук прекратился. Явно усталый и даже в какой-то степени поблекший череп, что-то нечленораздельное пробурчав, полетел к себе в будку спать, а я подошел к двери и псионическим восприятием посмотрел через дверь, увидев, как с открытым ртом женщина посмотрела на мою дверь, после чего на негнущихся ногах медленно пошла к лифту. Ее руки, как и ноги, явно дрожали, и она иногда останавливалась на месте, распространяя вокруг себя магическую энергию, однако, судя по всему, это ей не слишком сильно помогало. Кажется, она даже издала какой-то стон. Судя по всему, лор стал сильнее. В любом случае, она была последним посетителем на сегодня и больше ко мне никто не наведывался, не считая стучавших в балкон белок и голубей, что тоже вскоре улетели. В пятницу, 31 декабря, за день до Нового года, я отправился в школу магии, захватив с собой купленную мангу. Школа была пустой. Очевидно, что ученики отправились по домам праздновать, и лишь единицы остались, включая некоторых учителей. С ними я здоровался, то и дело ловя странные взгляды. Почему-то многие чувствовали зависть. Странно это. К счастью, никого у директора не было, и я спокойно зашел к нему в кабинет, встретившись взглядом с немного недовольным лицом Юичи. «Ясуда-сан, здравствуйте», — скупо кивнул он, даже не читая мангу. «Он явно не в настроении. Надеюсь, у вас есть достаточно уважительная причина тому, что вы мало того, что пропустили практически полную рабочую неделю, так еще и подняли на уши практически все магическое общество. Вокруг директора стала распространяться магическая энергия, однако по эмоциям я чувствовал, что он блефует. Воспитательный процесс, ага». Я подошел к его столу и поставил на него пакет с мангой. Выразительно вскинув бровь, Канека-старший, телом, открыл пакет. Когда он взял в руки первый том манги, его глаза удивленно расширились. Я просил Мичирутян сделать мне такой подарок уже давно, но она всегда отказывалась. Кто бы мог подумать, что мою мечту исполнит учитель информатики, прекратил распространять страшные энергетические колебания директор, сказав это таким тоном, словно я дал умирающему человеку в пустыне бочонок с водой, еду и верблюда. Как я понимаю, причина вашего исчезновения достаточно веская и связана с исчезновением Алексея Тян. Меня похитили инопланетяне, со вздохом сел я на стул, понимая, насколько же абсурдно это звучит. И нет, Канека-сан, эльфиек я на другой планете так и не увидел. Директор залез под стол и достал оттуда саке, спрятав пакет с мангой к себе в пространственный карман. «Мне кажется, вы должны начать с самого начала». «Да», — кивнул я головой, и начал рассказ. В конечном итоге директор отнесся с пониманием к моей ситуации, в конце, уже немного напившись, начав мне говорить, что он обязательно найдет эльфиек, даже если ему придется покинуть не просто планету, но и вселенную. Мне оставалось лишь пожелать ему удачи. Дополнительно пожелав директору счастливого Нового года, я вернулся домой, начав подготовку к празднику. Заодно нужно было разгрести практически полный мешок поздравительных открыток от учеников. Кроме этого, ко мне еще минут через 30 с Рин пришла Элиза. Пришлось еще отдельно, наблюдая за тем, как она закручивает себе волосы, выслушивать от нее возмущение. В какой-то момент, успокоившись, ей стало неудобно и она, пообещав с какого-то перепугу познакомить меня с ее дедушкой, дабы я сыграл с ним в шахматы, отправилась домой, обратно в Германию. Насколько я понял, у них тут был крайне быстрый способ передвигаться по странам, хоть и довольно дорогой. Впрочем, не вижу в этом ничего сверхнеобычного. А еще, кажется, мне срочно нужно идти покупать ивовые ветки, дабы поставить в доме. Соседи уж слишком явно намекнули, что будут отмечать Новый год у меня в квартире, дабы меня никто неожиданно не похитил. Чувствую себя, если честно, заложником. Глава 49.5. Паника – вещь, которая напрочь убивает логику. Еще хуже, когда паника начинается у разумных, что вообще знакомы со старушкой здравым смыслом весьма поверхностно. И особенно паника – страшная вещь в мире, где для леди логики нет места в принципе, а если и есть, то это ее злобная сестра-близнец. Ясуда-сан не отвечает на звонки, прикусила губу Асуна, все набирая и набирая телефон похищенного инопланетянами Тецуи. Может, просто подождем? Не слишком уверенно спросила Рин, смотря на дверь Ясуды. В их руках были открытки, которые они хотели передать ему сами. Его открытки они получили по почте, однако сами от подобной тактики отказались сразу. Они хотели сделать презент лично. Ясуда-сан не мог исчезнуть просто так, авторитетно заявила Асуна, качнув грудью. Мы должны начать действовать, пока не случилось чего-то плохого. С явным скепсисом мяукнул Кокора, но, поймав взгляды двух серьезных девушек, понял, что спорить бесполезно. Пускай делают, что хотят. Может, Ясуда-сан еще спит? Немного неуверенно предложила Рин. На часах было 9 утра. Ясуда-сан обычно просыпается рано. Сознанием дела заметила наследница клана Аммёдзи, после чего глубоко вздохнула. Ладно, Рин-тян, мы подождем еще час. Давай тогда пока обойдем остальных. Хорошо, Асуна-тян, не слишком уверенно кивнула старшеклассница. Собственно, через час они вновь были у двери. Ясуда-сан так и не ответил, уже по-настоящему нервно пробормотала Асуна. Это было уже 43-й звонок. На самом деле, как и полагает наследница клана охотников на духов, она подключила духа для того, чтобы он сам проводил звонки. В случае, если Ясуда ответит, она бы это узнала. Рин-тян, ты сможешь открыть дверь так, чтобы потом не пришлось покупать новую? Но это же частная собственность. Расширились глаза Рин. Она как-то уже не думала о том, что ранее наложила чары слежения на дверь Тецуи. «Мы не собираемся ничего брать или трогать», — с праведным гневом в голосе заявила Асуна. «Лишь удостовериться, что его нет дома». Немного посомневавшись, потенциальная, но не состоявшаяся девочка-волшебница достала из своей сумки посох, который помогал ей контролировать и направлять неприлично развитый для ее возраста источник магии, после чего навела на дверь. Нити магической энергии вылетели из посоха, проникнув в замок и легко его открыв. Девушки аккуратно вошли в пустую квартиру, начав осматриваться. Взгляд непроизвольно опустился на странную будку, на которой было написано «Лор», но девушек сейчас интересовало немного не это. Пусто, со страхом выдохнула Асуна, сжав открытку в руке. Ясуда-сан правда исчез. «Мя-я-я», попытался убедить Кокора нервных девушек, что причин для беспокойства пока нет, но его не послушали. А, наверное, зря. Еще раз обойдя квартиру на предмет улик, девушки могли констатировать факт. Следов борьбы нет, как и того, что владелец исчез неожиданно, обуви не было, все было выключено. То есть вероятность того, что владелец квартиры ушел добровольно, весьма высока. Но Ясуда-сан ушел, но не вернулся, с шоком пробормотал Эрин. Мы должны немедленно связаться с остальными. Переглянувшись друг с другом, девушки одновременно кивнули, потянувшись за своими телефонами. Рин тоже чисто на всякий случай, попросив помощь Асуну, поставила на поток звонков духа, заплатив своей магической энергией, из-за чего дух чуть не лопнул, но то в частности, сама при этом начав связываться со всеми, кого знала. В первую очередь буйная старшеклассница отписалась в группу своего класса. Ясуда-сан им помог с ее созданием, за что школьники были ему очень благодарны. В конце концов, появился безопасный способ, практически не привлекая внимания родителей, общаться друг с другом, наплевав на их мнение. А в случае чего доказать они ничего не смогут, добрый учитель информатики показал, как удалять переписку. Ясуда-сан исчез, отправила сообщение Рин. Что? Поступил первый ответ от одноклассницы. Когда? Поступил второй ответ уже от одноклассника. Откуда ты знаешь, Рин-тян? Отправила настороженный смайлик другая одноклассница. Переписка заняла добрых полчаса, за которые девушке удалось по цепочке подтянуть практически треть учеников школы, которые, имея очень хорошие впечатления об учителе информатики, начали связываться с другими учениками, своими знакомыми и родителями. Сила дружбы взяла новый уровень. Пока же Рин поднимала бурю в магическом обществе, нервная наследница клана Аммёдзи, ходя туда-сюда по комнате своей квартиры, дозванивалась деду. После нескольких гудков, Фуджи ответил: «Аадзи-сан, у нас проблемы», едва ли не закричала девушка, начав непроизвольно метаться по комнате. До этого расслабленный Фуджи вмиг стал серьезным и сосредоточенным. На вас напали, кто-то умер. Я и Суда-сан пропал. На обратной стороне повисла тишина. Когда, после недолгого молчания серьезным тоном поинтересовался дед семейства. Мы точно не знаем. Уже начинала плакать девушка. Ей еще вчера он точно был. А сегодня исчез. Может, просто куда-то уехал? Начал уточнять детали Фуджи. Покачав головой, Асуна начала перечислять их наблюдения, отдельно добавив, что Тецуя точно бы не стал куда-то уезжать, имея работу. Впрочем, любимой внучке Фуджи бы отказать в любом случае не смог, да и о Исуде у него было хорошее впечатление, несмотря на то, что он был слепцом, не способным увидеть идеал. Да, это правда странно. Дослушав внучку, заключил хмурый охотник на духов. Не волнуйся, Асуна, так просто мы Тецую-куна в беде не оставим. «Спасибо вам, Адзи-сан». Начало буквально прыгать от радости Асуна, из-за чего наблюдавшая за всем Сузу зависла, уставившись на скачущую гигантскую грудь химы-клана охотников на духов. Уже после разговора Сузу проявилась перед Асуной. Вторая, вновь став грустной, рассказала о том, что произошло. Как невежливо, с затеянным страхом пробормотала дух девочки. Но Исуда сама очень силен. Я уверена, что с ним все будет хорошо». Конечно же, самоубеждение продлилось недолго, из-за чего вскоре Сузу, плюнув на страх наткнуться на страшных духов, прыгнула на глубокие планы астрала и начала поиски. Пока же Асуна поднимала на уши уже охотников на духов, сообщение достигло Лизы, что только вернулась в Германию к родственникам. Смотря в купленный телефон, беловолосая девушка рефлекторно начала другой рукой закручивать локон волос, очень активно закручивать. «Госпожа», наклонила голову горничная, «возможно, боевая, мне нужно к дедушке». Изменила свой изначальный курс девушка в поместье, отправившись к искомому деду в кабинет. Горничной не оставалось ничего, кроме как пойти за Лизой. В сам кабинет она зайти не сможет, однако проводить госпожу по ее поместью, ее обязанность, в конце концов. Дойдя до искомого кабинета, беловолосая девушка с уже закрученными от стресса волосами постучала в дверь. «Проходите», услышала секунд через 10 она. Выдохнув, Элиза открыла дверь, оказавшись в кабинете, что был буквально забит всем, что связано с шахматами. В одной части кабинета стояли кубки, которые были полностью забиты медалями. По всему кабинету были развешаны фотографии самого деда на самых разных турнирах, где он побеждал. В углу помещения даже стояла шахматная королева, что была размером с человека, не говоря уже о таких мелочах, как ковер в виде шахматной доски. Первая мысль простого человека, если он зайдет в этот кабинет, здесь точно живет какой-то псих, помешанный на шахматах, и он, в общем-то, будет прав. Элиза, поднял с бумаг взгляд дед семейства, ты хочешь сыграть еще одну партию, дедушка Рудольф, у меня возникла одна проблема, немного неуверенно опустила голову девушка. Помните, я вам говорила про человека, что смог меня обыграть в шахматы. Как не помнить, даже как-то оскорбленно приподнял бровь старик. Со стороны, на самом деле, он выглядел как угодно, а не шахматист. Все тело старика было покрыто тугими мускулами, сам высокий, 2 метра ростом, показатель, на лице были шрамы и ни у кого не возникало сомнений, что не только на лице. И это еще не учитывался взгляд жестокого убийцы, который, впрочем, старик на внучку даже в самом абсурдном кошмаре бы не направил. Можно представить, как чувствуют себя шахматисты, против которых выходит этот старик. «Кажется, ты хотела пригласить этого учителя информатики к нам в гости?» «Вы правы», — немного смутилась старшеклассница, начав рефлекторно закручивать волосы. «Но сейчас возникла другая проблема. И какая же? Он исчез», — поджала губы школьница. «Со мной связалась моя знакомая из школы и передала это. И ты хочешь, чтобы я помог с поисками?» Прищурился Рудольф, в канун праздника поднял свои связи и потратил кучу времени на это. Я поняла, простите, немного осунулась старшеклассница, уже думавшая отправиться назад, понимая, что придется напрямую связаться с отцом, который точно не будет рад услышать, что его дочь вдруг начала искать какого-то молодого мужчину, но вариантов не оставалось. Я не говорю, что отказываюсь, хмыкнул Рудольф, после чего неожиданно встал, распространяя при этом довольно сильные магические колебания. «У меня всего один вопрос. Так ли он хорош в шахматах, как ты говоришь?» Резко повернувшись, Элиза едва ли не запрыгала от радости на месте. «Даже лучше. Намного лучше. Он настоящее чудовище, даже сильнее вас. Я абсолютно уверена в этом. Хо-о, протянул заинтересованно старик. Что же, я поверю тебе. Примерно похожая картина происходила во многих семьях магов. Где-то родственники отказывались, а где-то, нет, что, наверное, страшнее обычного отказа. В общем, пошло-поехало все по наклонной. Уже после небольшого разговора директора и Тецуи искомый директор вернулся домой праздновать Новый год. Обычно он жил в школе, как, впрочем, и его дочь, но это больше касалось учебного года, а не каникул. Каникулы еще не наступили, однако занятий, в честь праздника, все равно не было. Вот такие подарки нужно делать. Мичерутян довольно показывал подарок Ясуда Юичи. Сразу видно внимание к мелочам. Мелочам, скривилась Лаля. Тема была по-настоящему больной. Юичи-кун, ты постоянно позоришь меня. Хватит уже пихать свои грязные фетиши куда попало. Каждый мужчина имеет право на какой-нибудь фетиш. Посмотрел на древнюю Лалю как на маленькую девочку, которой, впрочем, она и почти была. Каныка, это естественно. Я и не говорю, что это не естественно. Вздохнула устало Мичеру, закутывая в полотенце мокрые после ванны волосы. Просто не нужно об этом всем подряд кричать. У меня просто нет комплексов, Мичерутян, наставительным тоном ответил Каныка-старший, телом, после чего подошел к стене, положил на нее руку и выпустил мощный магический импульс. Бровь Лали начинала дергаться автоматически каждый раз, когда она видела эту картину. Пространство в стене исказилось, после чего на месте искажения возник небольшой провал, в котором была довольно большая палка с, да, мангой, с эльфийками. Подобный подарок стоит того, чтобы положить его в специальную коллекцию, важно заметил директор. Мичеру просто убивало то, что Юичи защитил обычные журналы с голыми женщинами, со странными ушами, так, что и какому-нибудь неслабому божеству придется попотеть, чтобы просто обнаружить наличие этой пространственной складки, не говоря уже о том, чтобы к ней пробраться. И все для чего? Для того, чтобы наткнуться на вот это вот. Кстати о божествах. Юичи-кун, буквально пропела Мичеру, заставив расслабленного директора напрячься. А ты, часом, не знаешь, кто уговорил бога гарема проклясть мое кресло? Ммм, из-за кого я несколько месяцев попадала в постыдные ситуации? Юичи-кун, спокойно спрятав мангу, как никогда серьезный директор повернул голову на свою дочь, глаза которой светились потусторонним светом. По-хорошему, сдать бы просто Ясуду, но директор был не таким, особенно после того, как ему сделали презент, о котором он уже давно мечтал. Японцы друг другу, в конце концов, дарят не что-то дорогое, а то, что может пригодиться. И Каныка-старший, телом, получил тот подарок, который хотел давно, да и объективно, он был соучастником, так что, его дочь все равно не посмеет поднять руку на отца, какой бы старой она там ментально ни была. Это был я, хмыкнул беззаботно мужчина. Как тебе, понравилось, когда все идет не так, как ты того хочешь, дочь? Лаля прищурилась. Она вытянула руку и на ее ладони начало формироваться что-то черное, словно сгусток негатива, что она кропотливо в себе накапливала, переживая весь тот стресс, трансформируя его в страшное проклятие черного мага. А то, что оно было сделано маленькой девочкой, вводило в еще больший ужас. За тысячи лет жизни, Юичи-кун, я успела познакомиться практически со всеми известными направлениями магии и единицы из них даже освоила, несмотря на антиталант ко всему, кроме предвидения. Проклятие, одно из подобных направлений, включило режим древней она. В честь праздника и того, что ты мой Атасан, я тебя пощажу. Но, не успел ничего сделать Юичи, как проклятие сорвалось с ладони злой древней Лали и влетело в мужчину. Он не успел ни поставить защиту, ни попытаться отбиться. Впрочем, поднять руку на дочь он все равно бы не смог, особенно после смерти жены. Да и был шанс получить по лицу еще сильнее. Так-то, Лаля не была слишком сильной в ближнем бою. Тот же Ясуда бы смог ее прибить относительно легко, если бы та не подготовилась. Так что уже спорно. Обычно это компенсировалось ее путями, однако сейчас древняя Лаля поступила более прямо, накопив в себе достаточно негативных эмоций, превратив их в крайне сильное проклятие. И что со мной будет? Не ощутил никакой боли или чего-то подобного директор, что насторожило его лишь больше. Ты теперь будешь видеть на месте мужчин эльфиек, улыбнулась подобно дьяволу во плоти Мичеру. И чем страшнее будет мужчина, тем более красивой эльфийкой ты будешь его видеть. Специально под тебя образы готовила, когда у меня появились первые догадки. Вместо же эльфиек в своей манге. Директор не стал дослушивать, достав из пространственного кармана первую попавшуюся мангу. Открыв ее, он побледнел, выронив ее из рук. Ты чудовище. Схватился за сердце он. И как я буду работать тогда? Не мои проблемы. Подумай о своем поведении, Юичи-кун, оскалились Лаля провидица, после чего ее лицо вновь стало нормальным. Можешь попробовать сам снять проклятие. Мешать не буду. Посмотрим, получится ли у тебя это, довольно захихикала Лаля, надула гордо щеки и пошла обратно в ванную. Вспомнила, что забыла свою желтую уточку. Юичи, стоя на коленях, сжал кулаки. 10 томов манги будет мало, Ясуда-сан. Асуна-срин чувствовали небывалое облегчение. Все же, Ясуда-сан вернулся целым и невредимым. В животе летали бабочки, белый от снега мир наполнился яркими красками, новогодняя ночь казалась непривычно красочной. Ну а то, что они сейчас были в забитой от количества разумных небольшой однокомнатной квартире Тэцуи, это уже так, в частности. Они даже были рады, что вместе празднуют подобный праздник. Однокомнатная квартира явно была не рассчитана на Йошида, Асуну с Йошира, Фуджи, Касугу, Сата, к счастью, не пришел, Ричарда, Еву, Рина и ее мать, не говоря уже о молчаливой лисице-духе, которую Фуджи подарил Асуне, Сузу, по факту, духу Йошира, а также Лори и Азами, хотя последние не спешили проявляться. Но даже так было тесно. По-настоящему тесно. Рин с Асуной не могли точно определить по выражению лица Ясуды-сана, насколько он недоволен, но им иногда казалось, что он хотел крайне устало вздохнуть, отчего себя постоянно одергивал, продолжая обводить всех взглядом. Девушкам было довольно тяжело понимать, когда Ясуда-сан чем-то доволен, а когда недоволен. Он мог разве что это сам показать, в остальное время скрывая свои мысли за маской, или не маской, спокойствия и чистого пофигизма. Словно человек, что разочаровался в реальности, но решил принять ее такой, какая она есть. «Не зря я с собой взял саке», — довольным тоном произнес на это Фуджи, достав из-за пазухи большую бутылку саке, что поставил на стол. Прославленный клан боевых Амёдзи не щадит свое здоровье алкоголем, а Киэйма-сан, хмыкнула немного странно мать Рин, Ивата Мэйюми. Она как обычно была в своем белом платье, чем довольно сильно смущала Рин. Впрочем, она сама не так давно в кое-что вырядилась, так что, да и вообще, что она тут забыла, еще и переглядывалась так с ее сенсеем, да и на Ясуду-сана странные взгляды кидала. Собственно, она весь день себя вела чуть более странно, чем обычно, иногда вся сжималась, неожиданно краснела, спотыкалась на ровном месте. Подобное излишне бодрое поведение, да и вообще, то, что она вдруг решила прийти, было не самым обычным явлением. Не клан, а отдельный его член, веско заметил Фуджи. Я уже практически на пенсии. Осталось дождаться правнуков и Адзи-сан. Одновременно выкрикнули Йошира с Асуной, заставив старика громко засмеяться. Давайте обойдемся без лишних криков. Все же позволил себе усталый вздох Тэцуя, повернув голову на часы со слоником. 5 минут. Никогда не думала, что буду отмечать нечто подобное в тесной квартире молодого сильного мужчины. Неожиданно глубоким тоном это пробормотала мать Рин, немного сжавшись. Ее щеки немного залили. Она неожиданно хлопнула себя по животу, распространив всплеск магической энергии, из-за чего ей явно стало легче, хоть и было видно, что не до конца. Все усиленно пытались сделать вид, что не видели этого. Впрочем, Мэйюми не думала скрывать ничего. Хорошие проклятия, вполне искренне похвалила она Ясуду. Сильное. Когда оно пройдет, Тэцуя-кун. Понятия не имею, неожиданно мягко и даже добродушно улыбнулся Тэцуя. Очевидно, что улыбнулся настолько миролюбиво он специально. Это вместо оплаты новой двери и того случая в лесу. Ивата-старшая прищурилась, но потом лишь засмеялась, заставив вампира устало, но даже как-то ностальгически вздохнуть. Рин с Асуной непонимающе переглянулись. Касуга всех этих подробностей не знала, поэтому чувствовала себя тайным агентом, который по крупице собирал информацию от ходячих аномалий. Фуджи же что-то на ухо объяснял Йошира, заставляя того по мере поступления информации стыдливо краснеть. Сам дед явно был доволен тем, что делает. Ева тоже немного смутилась, тогда как Ричард был безразличен. Его, как ни странно, привлекала в первую очередь его принцесса, а не проблемы всяких безумных женщин, что в конце декабря ходят в легком платье и смеются на то, что их, вероятнее всего, прокляли. Примерно в такой компании Тецуя и встретил Новый год, чего он не спешил показывать своим лицом, довольно не раздражающей компании. По крайней мере, он не чувствовал себя так, словно хочет сейчас всех немедленно выгнать. Кто-то, конечно, ему нравился больше, кто-то меньше, но, в целом, настроение было удивительно неплохим, хоть и было много неудобств, да, впрочем, как без них, зато в дружной обстановке разумных, от коллективных эмоций которых становилось довольно приятно на душе. Все же, необычно, когда тебя настолько ценят, не так ли? Честно говоря, он не мог подобного даже от своих родственников в республике вспомнить, что порождало довольно спорные мысли. Но, как уж есть, глава 50, Новый год прошел, хорошо. К счастью, компания никаких драк, чего я опасался больше всего, не устроила, ничего не сломала. Да и вообще все вели себя именно как гости, что пришли в чужой дом. Обстановка, конечно, была намного более формальной, однако даже так, получилось неплохо. К концу праздника мать Рин вела себя совсем уж развязно, что понимала и сама, начав заигрывать одновременно и со мной, и с Йешида, из-за чего, отвесив себе пощечину, под настороженным взглядом вампира, взяла в охапку дочь и вышла в окно. То есть, буквально, Рин по приказу Маюми достала свой посох, после чего мать вырвала его из рук дочери, закинула ту под ее громкий писк на плечо, кинула в окно палку, что застыла в воздухе, после чего прыгнула на нее как на какой-то скейт и быстро-быстро улетела, не обращая внимания на громкий, перепуганный писк дочери. Все, конечно же, проявили тактичность, не став как-то это обсуждать. Лишь когда уже все разошлись, остался настороженный вампир. Что это за проклятие? Словно пытался к чему-то принюхаться сосед. Я не чувствовал в ее ауре ничего необычного. Бог гарема, лишь ответил на это я. Сосед больше ничего не спрашивал, над чем-то серьезно задумавшись. В его эмоциях я чувствовал, что он не слишком-то и доволен столь специфичным проклятием, что наложили на женщину, к которой он испытывает подобие симпатии, учитывая его эмоции. Однако он также понимал, что просто так бы я это делать не стал. В общем, взвесив все за и против, сосед просто махнул на это рукой. Сам, видимо, понимал, что защищать Ивату старшую не слишком рационально, учитывая, что, опять же, просто так бы я этого не сделал. Да и не снял бы я просто так это проклятие, мстителем я себя не считаю, да и по факту стал мягче к людям, что испытывают ко мне светлые или около того чувства, но это не значит, что подобные наклонности, которые могли бы закончиться для меня очень плачевно, стоит пускать на ветер.